Глава 96. Представитель сельскохозяйственной корпорации Бати Роберто Хаш поднялся с кровати и почесал живот. Затем подошел к окну, приоткрыл занавеску и выглянул на улицу. Небо было затянуто серыми тучами, и такая погода вполне соответствовала настроению Хаша. Полная безысходность и абсолютный тупик. Уиндер с грузом зараженных вирусом семян снова куда-то запропастился. По одним данным, он погиб вместе со станцией «Декстер-3», которая по ошибке была обстреляна военным крейсером, а по другим судно добралось до Рабана, где последние несколько лет бушевала гражданская война. «Про Декстер пока не скажу ни слова», — решил Роберто. «Будем считать, что борт 2978 благополучно спустился на Рабан». Он тяжело вздохнул и поискал глазами воду. Вчера, заливая стресс, он сильно перебрал и чувствовал себя прескверно. Все мышцы у мистера Хаша болели, и ощущение было такое, будто он тяжело трудился всю ночь. Роберто налил себе газированной воды и выпил. Взгляд его уперся в стену, он подозрительно присмотрелся к рисунку обоев и понял, что он не дома. «А что же это за место?» — испугался он. «Может, меня пьяного выкрали и теперь содержат как заложника?» Со стороны кровати послышался стон. Роберто напрягся. Возможно, он был не единственным заложником. «О, а-а-а!» — снова донесся приглушенный подушкой голос. Хаш уже не знал, что и думать. Одеяло сползло, и из-под него показалась совершенно нагая девица. Она зевнула, села в кровати и спросила: «Что-нибудь холодненькое есть?» «Вода?» — ответил Хаш. «Давай», — потребовала девица, и едва Роберто протянул ей бутылку, припала к ней, как верблюд, обошедший все пустыни Бургаса. «Ой, вроде полегчало», — сказала девушка, выпив все до капли. «А вы кто, простите?» — решился задать вопрос Хаш. Девица смерила его насмешливым взглядом. «Ну ты даешь! Совсем, что ли, ничего не помнишь?» «Так, кое-что», — соврал Хаш, — «из вчерашнего вечера он не помнил ничего». «Как звонил нам на фирму, помнишь?» «Ну, как ручку мне целовал, деньги платил». «А, так вы проститутка», — догадался Хаш. «Ну, прямо сразу и проститутка. Можно сказать, что я работница сферы услуг. А чего же я, дура, тебе про деньги рассказала? Ты же ничего не помнишь. Можно было содрать с тебя и по второму разу. Это было бы не совсем честно». — заметил Хаш. Он стал напрягать память, и это дало некоторые результаты. Например, он вспомнил яркую вывеску ресторана «Золотой ярлык». «Точно, я пил в золотом ярлыке. А вот с кем?» «Нужно вспомнить, не сказал ли я там чего-нибудь лишнего. А вы не скажете, кто с нами был в золотом ярлыке?» «О, вспомнил», — удивилась девица. Она достала из сумочки косметический набор и, поплевывая на кисточку, начала обновлять боевую раскраску. «Так кто же там был?» — повторил вопрос Хаш. Он стоял на холодном полу, но вернуться под теплое одеяло не решался. «Да мужик какой-то был, старый, ты с ним все время целовался, я еще подумала, что вы оба педики». «Я целовался с мужчиной?» — ужаснулся Хаш. «Да еще за стариком». «А потом только поняла», — продолжала девушка, — «что вы вместе работаете». «С чего вы взяли?» «Да вы все время что-то обсуждали, какие-то банки, перевозки, потом снова пили и целовались с горя». «Почему с горя?» «Потому что плакали оба, что-то у вас там не получилось». «Да что же происходило на самом деле?» — все больше пугался Роберто Хаш. «Как хоть этого мужчину звали?» — не выдержал он. «А чего ты нервничаешь? Ты не нервничай», — осадила Хаша девица. «Ты называл его Петером». «Петером? А чего ты меня спрашиваешь? Зайди в соседний номер, да и спроси у него самого». «Так он тоже здесь? А где же ему быть-то, если ты ему вчера весь костюм заблевал?» Вконец, сконфуженный последним сообщением, Роберто стал искать свою одежду. Брюки, пиджак, рубашка, носки и ботинки — все эти вещи были разбросаны по номеру. Ноги и руки плохо слушались, и чтобы одеться, Хаш был вынужден сесть на кровать. Эта простая в обыденной жизни процедура отняла у него столько времени и сил, что Роберто даже не заметил, как девица покинула номер. «А не утащила ли она мой бумажник?» — подумал Роберто, однако бумажник вскоре нашелся в кармане пиджака. По количеству оставшейся наличности Хаш понял, что накануне погулял широко. «И что я в результате получил за мои деньги?» «Головную боль, отвратительный привкус во рту и полную амнезию», — посетовал Роберто. Он хотел сделать себе выговор, но его отвлек посторонний звук, как будто кто-то скребся. Хаш недоуменно посмотрел на дверь, та вдруг открылась, и в номер вошел незнакомый Роберто старик. Он был одет в банный халат с биркой отеля и держал в руках вешалку с отглаженным костюмом. «Эй, милейший, это мой номер, и я попросил бы вас...» Хаш не договорил, уловив в лице незваного гостя знакомые черты. Наконец до Хаша дошло, что перед ним стоит Петер Клаус Кауфман, вице-президент корпорации Бати. «Ну что за паршивый отель ты нашел, Хаш?» — проскрипел Кауфман и тяжело уселся на свободный стул. «Чтобы получить свой костюм, мне пришлось самому спускаться в прачечную. Кстати, ты знаешь, что было с моим костюмом?» Хаш кивнул, приготовившись получить строжайший выговор, возможно, даже с самыми серьезными последствиями, однако Кауфман сказал совсем другое. «Сам я не видел, однако Мишель сказала, что официант перевернул на меня целый поднос еды. Ты можешь себе представить такое свинство?» «Это ужасно», — согласился Хаш, искренне благодаря неизвестную Мишель за такую безобидную версию. Петер Кауфман взъерошил свои седые волосы и, оглядевшись, спросил, «У тебя нет чего-нибудь холодного?» «Препаративный отель. Я просил принести в номер воды, но мне сказали, что у них это не принято». «Вот только минеральная вода осталась, две бутылки». «О, это очень хорошо. Ты случайно не помнишь, что мы вчера пили?» «Нет», — признался Хаш. «Вот и я не помню». Кауфман отвернул пробку и, сделав несколько глотков, удовлетворенно почмокал губами. «А ты хоть помнишь, с чего мы вчера пили?» «Нет», — соврал Хаш. «Из-за того, что наш груз окончательно потерялся». Роберто продолжал молчать, ожидая, что вице-президент вот-вот взорвется, однако тот сказал, «А с другой стороны, ну и хрен с ним. Надоели мне эти шпионские игры, а тебе?» «И мне тоже, сэр», — облегченно вздохнул Хаш.